Слава нашему Господу за то, что мы сегодня имеем такую возможность и еще раз прийти пред лицо Господне и не просто посмотреть друг на друга, но и здесь через Слово Господне, через действие Святого Духа, через действие псалма, музыки, чтобы сегодня здесь встретиться с Господом, за что благодарение Богу. Вы знаете, встречи, когда они происходят у нас в жизни с кем-то, они обязательно что-то оставляют. Но на земле иногда встречи бывают и неприятные. И последствия бывают иногда тягостными. Но когда мы встречаемся с Господом, то этого у нас не бывает, за что благодарение Богу. Потому что Господь просит мир, радость, благословение. И как раз сеет то семя в наше сердце, которое нам необходимо, чтобы жить полноценной жизнью. И это невозможно делать поодиночке. И очень хорошо, когда мы понимаем общее, когда направление единое, когда поддерживаем друг друга. И за это мы должны благодарить нашего Господа. За то, что Господь дал нам такую чудесную семью, которая родилась не от человеческих желаний, а от действия Святого Духа. И сегодня мы близкие люди, не потому, что близкие по плоти. Наверное, некоторые из нас, может быть, даже и видят друг друга впервые. Хотя, наверное, не совсем так. Но вот мы благодарим Господу, что кровь Христа сроднила нас. У нас есть одна цель, одно направление, одно священное писание и одно желание. Я хочу, чтобы оно было помочь друг другу войти в святую вечность, за что благодарение Богу. И сегодняшний день, он для этого и создан Господом. Я вспоминаю один текст Писания, который говорит так, что со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Спасение нам дано. Мы его получили тогда, когда впервые склонили колени, просили у Господа прощения, Господь прощил грехи наши, и мы стали спасенными людьми, за что благодарение Богу. А вот ходить во спасении, это уже, наверное, совсем другое. Да, надо ходить во спасение. Писание говорит, что облеките Иисуса Христа, и что? И ходите в Нем. И ходите в Нем. Потом мне очень хотелось бы, чтобы сегодняшний день Господь что-то дополнил веры нашей, потому что мы живем на земле пока что. И если бы не Господь, никто из нас не смог бы сказать сегодня, что сам по себе был бы здесь в молитвенном доме. Даже самые сильные, которые мы считаем сильными, и то были те времена, когда было смущение, когда были колебания, когда казалось, все потеряно, и только руки Господни поддержали и помогли дойти до сегодняшнего дня, за что благодарение Богу. И мы благодарим Господа за это, потому что были такие времена, есть и будут, потому что испытывал Господь людей, испытывает и будет испытывать. Вот то, о чем брат Слава сегодня говорил, обжечь этот горшок, его же надо в огонь поместить. А мы сегодня понимаем, что такое огонь. Это на сегодня символически, там буквально в смысле огонь была температура. А здесь это огонь испытаний, огонь искушений. И потому кто-то устоял, кто-то раскололся. Но это был момент, когда Господь предлагал что-то свое и хотел сделать нас сосудами, воинами. Вы знаете, это ж не воин, который один раз стрельнули, и он же руки поднимает. Что ему можно доверить? Ему ж ничего не доверишь. Он и оружие отдаст, и сам спрячется. Чуть-чуть, что уже все, расклеился, уже не могу дальше. И Господь говорит, по любви, не из ненависти. Не потому, что ему нравится видеть, как мы плачем и мучаемся. Не в этом дело. Но чтобы закалить. Чтобы закалить. Чтобы делать нас способными совершать труд, который Господь хочет, чтобы мы совершали. Поэтому, живя на этой земле, нам очень хочется видеть Господа руку, понимать Его и следовать за ним. Вы знаете, почему у нас бывают часто проблемы и трудности? Те, которые Господом не спланированы, потому что мы идем, как хотим часто. Господь идет туда, человека тянет туда. Господь идет вперед, а ему хочется назад. И потому вот, устраняясь, мы терпим некоторые проблемы, потому что есть нечто то, что Господом предназначено. Это необходимо. А есть что? Что мы сами себе взяли. А мы способны обижаться на Господа. Почему такой тяжелый крест дал? Невыносимо нести. Но во многих случаях нам его никто не давал. Мы его сами взяли. Но это уже не крест, это бремя. Это бремя. А потом и приходится нести. За все ошибки приходится рассчитываться. То есть нечто то, когда мы обращаемся к Господу, оно может полностью быть аннулировано. А есть последствия. Хочешь, не хочешь, но не присутствует в жизни. И никуда не денешься. И никуда не денешься. Например, Господи, а почему ты не снимаешь, почему ты то и другое, почему ты запускаешь, ну почему? Сама делала, сама и неси. Сам сказал, сам и рассчитывайся. Хотя Бог дает силы эту перенести, но некоторые вещи уже аннулировать нельзя. И приходится мириться с тем, что есть на сегодняшний день, и благодарить Бога, что не упал. Мы говорим, Господи, ты мне сил не даешь, я не могу идти. Если бы Господь не давал силы, тебя давно уже здесь не было бы. Вообще. Не устоял бы, не устояло бы. Это невозможно было. Если бы, кажется, и силы нет, но сегодня здесь в молитвенном доме находишься, это значит, Бог дал силу быть здесь. За что благодарение Богу? А мы говорим, Он не дает, Он ничего не делает, Он вроде бы и забыл о нашем общем существе. Это неправда. Это неправда. Поэтому я сегодня буду читать одно место Священного Писания и хотел бы обратить на это внимание. Это будет всем известное место. Оно будет очень важно и с точки зрения для семьи, и с точки зрения церкви, как семьи. Вы знаете, что церковь Господь тоже назвал семьей. В прямом смысле слова нет такого выражения «семья церковь». Но когда пришли посланцы взять Иисуса Христа, а это были, значит, мать там с братьями и сестрами. Помните, Христос проповедовал, там кому-то не понравилось, сказали, он из себя вышел, идите заберите его, потому что беда будет, знаете, так тоже часто люди говорят. Ну и родители или мать с братьями пришли взять его, и Христу сказали, вот, пожалуйста, там вот тебя за стенами дома матерь, братья и сестры ждут. А помните, что он сказал? Кто моя матерь, братья и сестры? Матерь, братья и сестры – это состав семьи. Это семья состоит из этих человек. Сказал, вот те, кто сегодня здесь сидит, слушая слово мое и исполняет его, тот мне и брат, и сестра, и кто еще? И матерь. Он не сказал, что они мне чужие, но сказал, здесь две семьи. Одна семья – плотская семья, которые связаны узами родства плоскими, а есть духовная семья. И вот эти семьи очень часто, они враждуют одна с другой. Вы знаете, когда бывает в семье один покаялся, а второй остался у нее спасения, то надо люди культурные, они, может быть, враждебность не высказывают открыто, но все равно, кто кого перетянет куда, как говорят. Или вы, или мы. Или в церковь пойдут, или отступят от церкви. Но покуда вот две семьи существуют, они обязательно будут между собой сражаться. Может быть, цивилизованным способом, не грубостями, но тем не менее, это не одно. И я когда буду читать это место Писания, всем известно, я просто хотел бы, чтобы сегодня, во-первых, проверили свои семьи, как семьи наши, и при том, в свете того же самого слова, проверили свои взаимоотношения, которые в церкви есть, как в семье. Потому что сегодня я просто немножко, пока я не читаю, я буду читать Евангелие от Луки, из 15 главы буду читать, всем известное место или притчу одного, у одного человека было два сына, сказал младший из них, уже помнит, я не читаю, я ее еще прочитаю. Я сегодня почему об этом говорю? Я когда-то, наверное, лет 5 или 6 назад, имел такую возможность познакомиться с документами, ну как сказать, из прессы мирового правительства. И там было несколько пунктов, и один из них – разрушение семьи. И один из них важный был – разрушение христианской музыки, подмена ее. О чем сегодня брат Слава говорит, позовите мне гуслиста. Ну не сказал, позовите мне барабанщика, а позовите мне гуслиста. Вы, когда вы читаете Священное Писание, вы не найдете чего? Найдете гусли, чимпан, вот то, что такое вот мелодичное сердце раскрывает, но никогда не то, которое будоражит человека. Это тоже музыка. Но я просто немножко остановлюсь, может, я когда-то рассказывал, где-нибудь слышали, может быть, когда вот началась эта перестройка, было такое откровение, его мне прислали из Америки, конкретные братья, которых я хорошо знаю. И одному из них было показано видение такое. Я по поводу музыки говорю. Когда вот ворот ада дьявол собрал всех своих начальников и поставил такую задачу. Значит, он увидел, что поднимается новое поколение людей. И говорит, если мы какие-то меры не примем, то они нам много вреда наделают. Дьяволу, верующие люди, это много вреда. Надо что-то делать. И вот он, значит, спрашивает у всех этих начальников бесовских, что делать надо. Они говорят, репрессии. Он говорит, это уже было, говорит, оно не помогло. Наоборот, говорит, люди стали больше к Богу. Ну, один, другой, третий, четвертый говорил. Он говорит, это все не то, это уже было, это не работает. И мы этим не справимся с ними. Например, выступил один демон и говорит, он поглядел, я говорю, о, ты, кажется, что ты имеешь? Он говорит, да, вот я имею, что ты имеешь? Он говорит, я буду Бога прославлять. Говорит, шок кругом. Замолчать, а потом он взорвать, он предатель. Его надо выгнать из совета ада. Он будет нашего противника прославлять. А дьявол глянул. И вот у него проницательный ум, он сейчас стал врагом, но на то сохранился, он говорит, слушай, ты мне что-то дельное говори. Он говорит так, слова будут Божьи, а музыка будет наша, и форма будет наша. Он говорит, о, ты, говорит, успеешь, а теперь, пожалуйста, бери себе кого хочешь, а вы ему подчиняйтесь. Ты успеешь в этом. Я понимаю, что дьявол очень хорошо понимает, что такое музыка. Вы знаете, что под музыку сегодня что делают? И убивают, и ломают все, крушат все на своем пути. А вторая музыка только говорит, христианскую музыку, не сказал музыку, христианскую музыку разрушить надо. И тогда мы будем иметь успех. И второе, на что обратил внимание, значит, семью надо разрушить. Надо разрушить семью. И он из такой тезис выдвинул тогда, что родительская и материнская, отцовская и материнская любовь вредные. Люди, которые живут в семье, это вот хлюпики. Их надо, чтобы государство воспитывало. И тогда, значит, мы будем иметь успех. И потому, когда прошло некоторое время, я сегодня внимательно наблюдаю за прессой, это моя часть, и я сегодня вижу, появились статьи, которые открыто призывают, что семья вредная. Где-то неделю назад, я читаю в своей газете, когда авторы говорят, семья – это вредное явление. Сегодня как разрушают семью? Сегодня что-то Евросоюз, даже Польша уже не принимает решение, детей ни в коем случае нельзя наказывать. Да, надо давать все, что не хотят. И говорю, теперь так, если ребенок, мать с ребенком прошла в магазин, и ребенок заплакал, а то, что он требовал купить, а она, значит, отказала. Значит, ты не умеешь воспитывать ребенка, раз он плачет. Значит, забрать надо в государство. Пусть государство воспитывает. Вы понимаете, о чем сегодня идет речь? Разрушение семьи. Я недавно читаю в прессу, некто там, швейцарский представитель, женщина в Евросоюзе, депутат Европарламента. пришла, значит, что слово «отец» и «мать» даже не должно упоминаться. Это унижает женщину. Подает проект Совет Евросоюза. Через два дня утверждают, значит, отныне будем писать так, один из родителей, уже нет отец и мать. Вы понимаете, насколько сегодня время идет, кажется, ну это же абсурд. Правда, там наш автор говорит так, немножко с сарказмом говорит. И значит, кто будет это делать, меры будем принимать. Говорит, а как с ребенком, который первое слово «мама» говорит? Вот как с ним быть? Ему тоже меры надо принимать. Нет, мама и папа, это же первые слова, мама и папа. А что с ними тогда делать? Я понимаю, друзья, насколько сегодня все непросто. И я понимаю другое. Самое основное направление было, как только дьявол берет власть, сразу же все христианские церкви закрываются, запрещаются. Это самое первое, что будет сделано. И тогда, наверное, придет время, о котором Господь говорил, вдвое не сможете собраться вместе. А пока что мы еще должны благодарить Бога. Мы еще не свободно собираемся. Никто нам не мешает. И какое мы не говорили плохое у нас правительство, но они что не идут на то, чтобы разрушить семью. Не идут на то, чтобы закрыть церкви. Не идут на то, чтобы вот этому разврату дать место. За что благодарение Богу? Вы знаете что? Для нас ничего не несет будущее хорошее. Если и есть что-то хорошее, то оно сокрыто во Христе благодарение Богу. Победа будет за Ним. А и я сегодня должен стоять на страже, чтобы и церковь, как семья Божия, не была разрушена, и чтобы семья не была разрушена. Сегодня на это все прикладываются огромные усилия, огромные средства выделяются. Но я сегодня, конечно, благодарю Бога. Я думаю, и вы будете благодарны Богу, что ни деньгами, ни жестокостью, ни насилием нельзя церковь поставить на колени. Я имею в виду на колени перед дьяволом, потому что Христос живет в нашем сердце, что благодарение Богу. И мы сегодня верим, что победа будет за Иисусом Христом. Слава Ему и благодарение. Но сегодня знать эту работу, которую дьявол проделывает, надо. А потому что люди сейчас попадаются на эту удочку, не понимая, в чем смысл, в чем заключается вся эта работа. И я читаю. Я просто хотел бы, чтобы мы были очень крепкой семьей. Потому что всем вместе легче двигаться, поддерживая друг друга. И очень тяжело двигаться поодиночке, когда мы не понимаем друг друга, не умещаем друг друга, не можем поддержать друг друга. Когда кажется все вместе, а на самом деле по кучкам каким-то, то ничего же не получится тогда. Тогда надо придет время, когда все обнаружится, что несостоятельность какая-то в сердцах людей. Я сначала тогда прочитаю вот эту притчу, на которую вы все знаете, но я ее прочитаю, немножко порассуждаем. 15 глава Евангелия от Луки, и читаю с 22 стиха. Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил имение. По прошествии немногих дней младший сын собрал все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришедший в себя сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился. И побежал, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. А что сказал рабам своим? Принесите лучшую одежду и оденьте его. И дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и закалите. Станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Старший же сын его был на поле. И возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И призвал одного из слуг, спросил, что это такое? Он же сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. А отец же выше звал его. Но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе, и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и теленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А то надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сел был мертв, и я жил, пропадал и нашелся. Я думаю, что вы эту притчу, если не на память знаете, то по деталям знаете. И стоит только кому-нибудь сказать не то, что скажете, не так сказал, там вот так и так написано. Я знаю, что так оно бывает часто в жизни. Но я хотел бы сегодня обратить внимание вот на эту семью. Снаружи это была очень благополучная семья. Отец, наверное, там мать была, хотя об этом не упоминается, основные действующие личности – это братья или сыновья отца были, и отец, слуги, даже не упоминается, кто там еще был. Но вы знаете, что, но и трудно было сказать, глядя вот, не зная будущего, что в этой семье не все в порядке. Не все в порядке в этой семье. Снаружи все прекрасно, никаких вопросов нету. И только тогда, когда начались некоторые неприятности, и вот Бог через это показал, что не все там было нормально. Вы знаете, что когда в семье Якова, у которого был Иосиф любимым сыном, ну, казалось, там просто, ну как между братьями, как между детьми бывает вот такое, поссорили где-то что-то, не поделили. Но никто не мог сказать, что эти братья способны продать и способны отправить, и даже убить, помните? Ну, а так же бывает все. Ну, разве не бывает чего-то такого вот между детьми? Ну, поссориться, ну, помириться впоследствии. Но там оказалось гораздо глубже. И никто этого не знал, покуда не совершил вот эту трагедию. Никто не знал, что Исаак может дойти до того, что скажет, убью брата. Ну, жили вместе, нормально. Правда, там Яков тоже был виноват. Это само собой. Но в всяком случае, всякая вина, которая может быть на человеке, она же иногда не требует жестких мер каких-то, особенно жестких. Правда, в случае с Яковом и Исавом, там потери материальные были не маленькие, потому что первородство это вдвойне давалось, а сыну, который был вторым по тому времени, по принципу того времени, оно в два раза меньше, конечно, Исаву было обидновато. Но чтобы сказать за что-то вот такое, я убью брата, наверное, никто не ожидал. А потом пришло время, когда вот так вот случилось, когда Яков вроде свое забрал, но забрал незаконным путем не так, как надо. И вы знаете, когда до Исава это дошло, он сказал, вот приближаются дни плача по отце моем, и я убью брата моего Якова. И мать хорошо понимала, что он так сделает, говорит, убегай из дома. Потому что Исав, брат твой, хорошился убить тебя. Друзья мои, я очень хочу, что когда мы сегодня будем слушать это слово Господне, мы немножко посмотрели наше свое собственное сердце. Мы иногда, когда есть какое-то начало, мы иногда не думаем, чем все это может кончиться. Если это искоренять все, то не надо думать. А вы знаете, что нам много что надо еще искоренять, правда? Ну, да, ну да. Мы в крови Христа, мы святые. Мы наследники вечного неба. Это все правда. Сегодня говорим, мы самые счастливые люди. Но вспомните, сколько вы самые счастливые и плакали мне один раз, когда обидел кто-то. Вот тогда, наверное, то счастливые не были. Мы самые несчастные были. Потому что грех делает несчастным. Не Бог делает несчастным. Грех делает несчастным. И нам сегодня хочется никакого дела с этим грехом не иметь. И вот я смотрю вот эту фотографию вот этой семьи. Вот как они жили. Все нормально. Работают, трудятся. И младший брат, и старший брат. А для отца это сыновья. И все нормально. И вдруг почему-то. Я не знаю почему. Библия об этом не говорит. В сердце младшего сына рождается мышь такая, ну, наверное, пора уже быть самостоятельным, что-то я на батька работать буду, когда я могу сам на себя работать. А человек не скрывал, что он свое имение разделит и им отдаст. В одно будет часть, и в другая. Он это знал. И приходит ему в сердце и в голову, надо забрать у отца часть моего имения, которое у меня есть.